Мелькнула мысль, если старик действительно обиделся настолько, что решил отомстить ему, то в этой пустыне он застрял надолго, возможно, навсегда. Удивительно, но магия тут действовала, стоило Стасу вытащить нож и применить заклинание лечения, боль в груди прошла, даже живот, казалось, стал болеть меньше. Баночка противоядия, предназначенная для куда менее сильных ядов, и вовсе вернула его к жизни. Еще раз осмотревшись, Стас вздохнул, сидеть на месте было глупо, похоже, так просто из этого места не выбраться, ну разве что Илья смилостивится и вернет его обратно. Но это был только один вариант, вторым был найти те самые ответы. Пришлось отправляться в путь. Сколько он прошел, прежде чем увидел в отдалении фигуру человека, Стас не знал. Солнце тут, похоже, и не собиралось двигаться к горизонту, и вот который уже час висело строго в одной точке. Увидев живую душу, Стас обрадовался и воспарял духом. За то время, пока он был здесь, какие только мысли не приходили ему в голову, и вот появился человек, который хоть как-то сможет объяснить его местоположение. Помахав человеку рукой, Стас побежал. Незнакомец его жест заметил, и также взмахнув рукой, остановился. Но чем ближе подбегал к нему Стас, тем менее радужным становилось его настроение. Теперь он видел, как выглядел этот человек. Худое тело, впалые щеки и одежда, не знавшая стирки месяцы, если не годы. Уже с расстояния в несколько десятков метров, Стас перешел на шаг, и теперь внимательно разглядывал того, к кому приближался. Если бы пришлось снимать фильм об ужасах немецких концлагерей, тот, к кому он приближался, вполне мог рассчитывать на роль в этом фильме. Впалые щеки, худое до безобразия тело, и только глаза, живые, любознательные, говорили о том, что перед ним человек, а не ходячий труп. А еще ошейник, узкий металлический ошейник, что болтался на тощей шее. Он что, каторжник? Встреченный путник назвался Дмитрием, и каково же было удивление Стаса, когда тот ответил на его вопрос об этом месте: это был ад, а сам Дмитрий грешником. В своих фантазиях Стас представлял ад явно не таким, но правда оказалась пусть и не такой красочной, но не менее пугающей. Тут не было чертей и сковород с кипящим маслом, но это не делало существование тех, кто сюда попал, менее ужасным. Здесь царила жажда. Вода, а в данном случае почти полное ее отсутствие, делали этот мир настоящим адом. И главное, устроен он был довольно эффективно. Грешников тут никто не мучил, не читал им морали, просто чтобы удалить всепоглощающую жажду, маленькие кувшинчики со спасительной влагой тут надо было искать на огромных территориях. Но мало того, стоило найти такой вот кувшин, и уже после первого глотка вода в нем могла превратиться в песок, а в памяти всплывало воспоминание о каком-то малоприятном поступке. Тут хочешь не хочешь, а задумаешься о том, как жил до этого. Не просто вспомнишь то, что творил на земле, но на собственной шкуре прочувствуешь расплату за каждое злодеяние. Ад не был навязчивым, он просто давал человеку возможность подумать о прошлом, о совершенном. Ничем иным тут было просто нечем заняться, только постоянный поиск воды и размышлениями о прожитой жизни. И судя по тому, как рассказывал о своей беспутной жизни Дмитрий, за годы, проведенные здесь, он стал философом. Но стоило начать рассказывать о себе Стасу, как тот остановился, и с жалостью глянув на того, выдавил: «Дурак, ой, дурак», а подумав, добавил: «А, впрочем, все верно, дураков надо лечить, пусть даже так». Слышать такое было, конечно, неприятно, но Стас не спорил, его новый знакомый был прав, и разница сейчас между ними была лишь в том, что Стас все же надеялся еще вернуться в мир Перекрестка, а вот у Дмитрия все было куда хуже, обратной дороги у него не было. И вот тут Стас увидел то, что разом подняло его настроение. Поднятая ветром пыль улеглась, и далеко на горизонте проступила такая знакомая темная полоска. «Там есть море», — указывая в ту сторону, возбужденно спросил он у Дмитрия. «Есть и что? Пить из него все равно невозможно, я пробовал», — по-своему истолковав порыв Стаса, Дмитрий явно не понимал возбуждения нового знакомого. А Стас встряхнул его за плечи так, что у бедняги едва не оторвалась голова: «Ну так давай туда, там, за тем морем мой мир». Сейчас Стас готов был туда бежать, но вот Дмитрий его порыва не оценил. «Был я там на берегу, до этой полоски десятки, а то и сотни километров». «Плевать», — уверенно ответил Стас, — «мы как раз собирались исследовать это явление, и вчера, а может уже сегодня сюда отправится корабль. Илья должен был знать, не мог не знать о наших планах». Судя по взгляду Дмитрия, Тот уверенности Стаса не разделял. Но, как это часто бывает, мозг Стаса упорно цеплялся за чудом возникшую надежду, отметая возможную неудачу. Путь до берега был долог. В отличие от земли или мира перекрестка, солнце в этой части ада никогда не заходило, и понятие времени было тут крайне субъективным. Зачем это было сделано, Стас мог лишь догадываться. Вечный день совершенно убивал понятие времени. Так что о том, сколько он тут уже находится, Стас мог только догадываться. Уже подходя к кромке моря, заметила на берегу одинокую фигуру, что, не отрываясь, смотрела куда-то в сторону горизонта. «Это Анна», кивая на нее, произнес Дмитрий и обернулся к Стасу. «Фляжку можно? Я ей чуть-чуть отхлебнуть дам, она тут часто ходит, муж у нее тут недалеко на рудниках». Вода во фляге еще была. Стас без раздумий поделился ей тогда, когда рассказывал Дмитрию о себе и их новом мире. Вот и сейчас без слов протянул флягу, тем более что видел, Дмитрий тогда сделал лишь 3 небольших глотка. Воду, чужое имущество, а главное, нормальное человеческое отношение от, похоже, учил ценить куда лучше, чем та жизнь на земле. В тот момент, когда Дмитрий запрыгнул на террасу, где обосновалась девушка, та резко повернулась и лицо исказило испуг. Но стоило ей увидеть протянутую фляжку в его руке, как она тут же сделала пару шагов навстречу. С того самого времени, как взгляд ее поймал столь вожделенный предмет, она ни на секунду не отрывала от нее глаз. И лицо, надо было видеть ее лицо, чтобы понять, какие противоречивые чувства бушевали у нее в душе. Сполох надежды, короткая растерянность, смятение, проблеск радости. У девушки была очень развита мимика, и не надо было быть физиономистом, чтобы буквально читать по нему все ее эмоции. Вот он приблизился к ней, что-то сказал и протянул влагу. Теперь Стас уже не удивился этой привычке делать большой первый глоток, как не удивился и той расслабленной медленной манере поглощения второго и третьего глотка воды. Они знали вкус воды, выстрадали это сомнительное право ценить простую чистую воду куда больше, чем любой популярный на земле напиток. Тут, в аду, они научились ценить то малое, что едва ли мы вообще замечаем в своей повседневной жизни. А каким было ее лицо, когда она возвращала флягу обратно? Стас даже залюбовался этой гаммой чувств. Короткое сомнение, сожаление, что нужно расстаться со столь желанным предметом, и призывный взгляд в глаза Дмитрию, как обещание поверить в то, что, забирая флягу, он еще поделится с ней ее содержимым. Ей надо было играть в кино, она, наверное, могла бы даже разговаривать одной лишь мимикой, но все, что ей досталось, так это ад и проклятая высохшая пустыня. А потом она махнула куда-то в сторону моря и произнесла: «Я там видела парус, представляешь, настоящий парус. Откуда он здесь?» Стас, услышав это, сорвался с места, чем немало напугал девчонку. «Где, где парус?» Анна отшатнулась, но ответила: «Там, только что скрылся за той скалой». Глава 3. Так как Стас бежал по берегу к этой скале, он, пожалуй, не бегал еще никогда. И это был не спорт, как тогда на перевале, это был почти марафонский забег, ведь до указанного места было 5 километров. Вот в этот момент он в полной мере оценил, что значит отчаяние. Казалось, что с каждой минутой, с каждой секундой уплывает его шанс вернуться назад, но вот он взлетел на скалу и вдалеке показался парус. Это был их тендер, и он уплывал. Совершенно не зная, что предпринять, Стас сначала схватился за амулет связи, но тот молчал, потом попытался кричать: «Да какой там?», и только под конец сообразил, что в его арсенале было такое умение, как огненный шар. Раньше ему и в голову не приходило выпускать его вверх, но получилось неплохо. Не осветительная ракета, конечно, но видно должно его было быть издалека. Один заряд, 2, 3. Огненные шары уходили вверх, а парусник уже свернул обратно в открытое море. Сколько так продолжалось, Стас не знал. Далекий силуэт судна уже прилично отошел от берега, как вдруг резко развернулся и направился точно в его направлении. Что испытал Стас в эти мгновения, он бы и сам, наверное, не смог описать. Прилив радости, облегчения и вполне объяснимое желание заорать, что есть мочи, чтобы выпустить напряжение последнего часа. Дмитрий и Анна подошли гораздо раньше, чем приблизился корабль. Правда, девушка теперь старалась держаться от Стаса подальше, но любопытство все же пересиливало страх перед непонятным пришельцем из другого мира. Остановился корабль примерно в 50 метрах от берега, и тут возникла неожиданная заминка. Ну как неожиданная, Владимир Стаса, конечно, знал, но вот понять, как он тут мог оказаться, совершенно не мог. О том, что Стаса никто после обеда вчера не видел, он вроде как слышал, но того особо и не искали, ведь никаких совместных планов у них не было. Подумаешь, занят человек своими делами, а с раннего утра он и сам отправился в плавание, а тут такая встреча. В общем, перед тем, как он согласился, что это все же его товарищ, а не морок на этом непонятном и пустынном берегу, Стасу был устроен форменный допрос, и только демонстрация ярости уникального для их мира умения, в купе с ответами на массу вопросов, наконец, убедила Владимира. С каким же облегчением Стас доплыл до корабля и вступил на его борт, но стоило ему понять, что худшее позади, и он теперь сможет спокойно вернуться домой, как его настроение и планы относительно Ады резко изменились. «А знаешь, Володя», обернувшись на берег, произнес Стас, «подожди-ка меня тут, та вода, что мы приготовили на случай непредвиденной ситуации на борту», Владимир кивнул, но уточнил, «ну может один бочонок полупустой, я из него воду брал, а так все семь в трюме». Уплыть и не оставить воды его новым знакомым было бы кощунством, и Стас нырнул в трюм. Правда, взять с собой целый бочонок оказалось не лучшей идеей. Магическая сумка хоть и компенсировала часть веса, но дополнительная сотня килограмм чувствительно прижала его к палубе. Мысль о том, что он просто не доплывет с ней, заставила сменить бочонок на полупустой. О том, как переправить остальные, он еще подумает, а пока на берегу ждали те, кто уже и забыл, когда напивался водой вдоволь. Поднявшись на палубу, спросил: «Володь, сможешь подплыть ближе к берегу, а то боюсь, я сейчас с перегрузом разве что по дну пешком до берега дотяну». Капитан посмотрел за борт, почесал затылок, но скривился: «А на камни налетим? Что-то мне тут оставаться не очень хочется. Давай вдвоем, если что, поддержу, а там глубину глянем, может и поближе якорь кинем». Вот, задыхаясь от напряжения, с которым ему пришлось плыть эти несколько десятков метров, выдохнул он: «Пейте, сколько влезет, у нас там еще есть. Сейчас подумаю, как дотащить, и будет у вас запас на какое-то время, а там глядишь, и еще приплывем. Место тут у вас, конечно, то еще, но вот некоторым на него посмотреть точно не помешает». Увидеть лица Дмитрия и Анны, когда перед ними, словно из пустоты, материализовалась 100-литровая бочка воды, было истинным наслаждением. С точки зрения девушки это было чудо, ведь они ни разу не обмолвились о своих способностях, а значит, простая бытовая магия была для нее как волшебство. Смотреть на реакцию Анны было приятно, тем более что она и не думала ее скрывать. Удивленно взлетели брови, руки прикрыли рот в непроизвольном жесте, и она разве что не запрыгала от восторга и удовольствия. «Как вы это сделали? Вы волшебник, чародей?» Произнося это, Стас действительно почувствовал гордость, словно магия не была ему дана при появлении в этом мире, а он учился ей долгие годы и достиг в ней совершенства. Да, возможно, это было бахвальство, но как же приятно, когда незнакомая девушка смотрит на тебя такими восхищенными глазами. «А у вас действительно еще есть вода?» — вопрос Анны, со скромным, даже кротким, выражением лица заставил Стаса буквально расправить плечи и почувствовать себя хозяином водоколонки. «Еще литров 600», — гордо произнес он. «А могла быть и тонна», — не преминул вставить шпильку Владимир, который в свое время предлагал сделать еще больший запас. «Правда». Девушка аж привстала на цыпочки, заглядывая Стасу в глаза. «А вы не могли бы мне дать воды отнести мужу?» «Конечно», — не задумываясь, — ответил он. «Сейчас напьетесь, и можно хоть все, что останется, отнести. Говорю же, это не последнее. Нести-то его далеко?» «Нет», — замотала головой девушка, — «километра 2, может чуть больше», и, окинув размеры бочонка, умоляюще посмотрела на Стаса. «Не поможете донести?» Откуда-то слева послышался звук осыпающихся камней, и все повернулись туда. «Черти», — зло выдохнул Дмитрий. «Черти», — удивленно и почти одновременно спросили Владимир со Стасом. Тем более что два бугая, которые показались из-за небольшого уступа, не обладали ни рогами, ни хвостами, ни копытами. Ну не черти, надсмотрщики. Но иначе как чертями их тут никто не называет. Наверное, пришли с каменоломни, тут же уточнил Дмитрий. Пара громил уверенно продвигалась в их направлении. Внешне они были полными антиподами Анне и Дмитрию, упитанные, мускулистые, за 2 метра ростом. Они чувствовали себя здесь хозяевами, о чем говорили их расслабленные движения и лица, полные скучающего превосходства над окружающим миром. «Влад, на корабль, ты лучше управляешься с парусами, Тут же скомандовал Стас, доставая из сумки посох и накладывая на себя усиление. «Ты что задумал?» – испуганно поинтересовался его товарищ. «Поговорить. Пока просто поговорить». Говоря это, Стас и сам еще не знал, что будет делать. Тот факт, что их мир находился рядом с адом, говорил о том, что создавший его бог был не против таких вот экскурсий, иначе не расположил бы эти миры рядом, да еще связанных одним морем. Но вот как поведут себя хозяева этого мира, оставалось только догадываться. А меж тем, двое чертей подошли уже близко. Были они обнажены по пояс и носили грубые серые штаны, заправленные в невысокие и изрядно поношенные сапоги. «Кто такие?» – поинтересовался один из пришедших. «Путешественники», – ответил Стас. «Оттуда?» – черт кивнул в сторону моря. Стас кивнул. «Нас предупреждали, что оттуда могут появиться», – произнес все тот же черт. «Правда, не сказали, что с вами делать, но вот якшаться с местными вам точно не стоит». «Это почему?» Видя, что местный представитель власти особой агрессии не проявляет, Стас приободрился и даже осмелел. «Не положено», — коротко отрезал черт. «Кем не положено?» Вопрос, конечно, был наглый, но надменный голос бугая и его вальяжность так и напрашивались на такой вот ответ. И тут черт на пару секунд завис. «А я ведь угадал», — мелькнула мысль. «Раз их предупреждали, значит, есть тот, кто является у них главным. А раз особой агрессии они не проявляют, то и сообщение об их появлении не сопровождалось какими-то указаниями по типу «гнать в шею». «Все равно не положено», — уже не так уверенно произнес черт. «А то что?» Не то чтобы Стас нарывался, но, во-первых, эти два бугая ему не нравились, а во-вторых, сзади стояла девушка, которая только что смотрела на него такими удивленно восхищенными глазами. А, как известно, такие вот взгляды толкали парней на куда более отчаянные поступки, чем пререкания с неизвестными громилами. Но верность этого утверждения сейчас зависела от того, чем местные надзиратели отличаются от обычных гопников старого мира. Вместо ответа в руке черта появился кнут, и необычный, надо сказать, кнут. Он светился, и что-то подсказывало Стасу, удар таким вот инструментом убеждения должен быть неприятней, чем просто удар хлыста. Но отступать было стыдно, да и поздно. Хорошо бы он выглядел, если бы бросился на утек только при виде кнута. Черт между тем сделал резкий взмах, и кнут, удлиняясь, нанес удар, вот только не по Стасу, а по стоящей за ним Анне. Владел своим оружием черт виртуозно. Девушка вскрикнула, а Стас, активировав ярость, рванулся к черту и застыл. Появившийся буквально из воздуха человек в цивильном костюме покачал головой. «Ну вот, только приплыли в гости и, пожалуйста, уже лезут в драку. И где, в аду?» Незнакомец появился рядом с чертями, и те отреагировали на его появление почтительным шагом назад, расправленными плечами и резко поглупевшими физиономиями. Оковы, сдерживающие Стаса, исчезли, спала и ярость. «Вы кто, сатана?» – охрипшим от неожиданности голосом произнес Стас. «Господи, помилуй». «Нет, конечно», — тут же отреагировал тот. «Демон, демон и молодой человек у вас, вот тут», — и человек в костюме показал пальцем на лоб Стаса. «Злоба, жадность, хвастовство и алчность. И вам бы лучше с ними бороться, чем клеить ярлыки на незнакомых людей». «Тогда кто вы?» «Я, управляющий. Управляющий в этой местности, не более». Стас выглядел удивленным, впрочем, и чувствовал себя так же. Мало того, что мужик был одет как преуспевающий клерк, так он еще и бога припомнил, отвечая на его вопрос. Заметив это, вновь прибывший поинтересовался: «Вас что, смущает мой вид?» «Скорее уж поминание бога». А вот это замечание Стаса уже удивило управляющего. «И что же вы видите в этом странного? Хотя, дайте угадаю, вы, наверное, считаете от этакой пыточной под властью темных сил?» «Ну, чем-то подобным Стасатый считал, да и как иначе». И, видимо, это его мнение вполне отразилось у него на лице, потому что мужчина лишь покачал головой и продолжил. «Ад, без сомнения, страшное место, но он был создан Богом. Неужели вы считаете, что Бог стал бы создавать это, да или любое другое место лишь для того, чтобы оно несло боль? Хорошо же вы о нем думаете». «Нет, ад – это поистине страшное место. Вот только создано оно не только для наказания и воздаяния за грехи. Главная задача ада – заставить грешника раскаяться, вдуматься в то, что привело его сюда, сначала возненавидеть свои поступки, а потом, оценив их, вытравить из себя всю ту мерзость, что стало причиной падения, и впитать ненависть к таким вот делам в свою душу на будущее, и уже избавившись от этих пороков продолжить путь дальше. Дальше это куда, не понял Стас, в рай или на перерождение, спокойно произнес управляющий, или вы действительно думаете, что души грешников тут заперты навсегда? Вообще-то Стас именно так и думал, этот вопрос с Дмитрием они как-то обошли стороной, но судя по выражению лица обладателя цивильного костюма, тот говорил абсолютную правду. Но, как, поинтересовался озадаченный Стас, управляющий вздохнул, ну да, молодежь, и в Бога мы верим лишь тогда, когда припечет, и думать мы не думаем. Зачем, вы вот молодой человек, верите, что ваша душа бессмертна? Стас кивнул, а вы не задумывались, бессмертие это сколько, в цифрах, наверное, бесконечность, буркнул Стас, именно, бесконечность, по слогам произнес управляющий и добавил, не десятки лет, даже не сотни и не тысячи, даже не миллионы лет, больше, намного больше. И вы думаете, что Бог настолько жесток, что готов, образно выражаясь, поставить в угол сына за разбитую вазу в угол до самой старости? Так Стас не думал, и что это вообще за сравнение? Видимо, все это отразилось на его лице, потому что управляющий продолжил. Вам, похоже, это сравнение кажется чрезмерным, а как вам такое? Жил-был парень, воровал, лгал, дрался, даже изнасиловать кого-то успел, и умер в 23 года. В общем, дорога ему одна в ад, и заметьте, вполне заслуженно. Но вот в чем проблема, лет до 13 он был еще ребенком, и не особо-то понимал всю мерзость своих поступков. Получается, в сухом остатке остаются 10 лет, да, ужасных, неправедных, но всего 10 лет, и что, за это он должен провести здесь миллионы лет мучений, сотни миллионов, вы хоть представляете себе этот срок, и все это за 10 неправедных лет, согласен, по сравнению с сыном, поставленным в угол на каких-то несчастных 70 лет, это даже не срок. Так вот, продолжал он, неужели вы думаете, что Бог, тот самый Бог, что заботится о своих чадах, кто справедлив, а он справедлив, пойдет на такое, на миллионы лет мучений за проступки, совершенные детем почти неразумным, а мы для него все такие, и даже те, кто мнит себя умудренным жизнь старцем, с его-то 70-80 годами. Стас был сбит с толку, он никогда не думал о вечности, просто не представлял ее, да, понимая, что не умер окончательно, он предположил, что будет жить вечно, но только сейчас осознал, насколько это долго, вечность, да и то осознал ли, но сказано же, что будут гореть в аду вечно, неуверенно произнес он, всего лишь ложь во спасение, отмахнулся управляющий и показал рукой на коричневую равнину, теперь, когда ты сам оказался тут, сможешь ли пожелать попасть сюда даже злейшему врагу, даже не на вечность, на год, а ведь многие проводят тут десятилетия, иные и вовсе вторую жизнь. Разбираясь с первой, он горестно вздохнул и закончил, только, сколько бы ни пугали адом, а дураков на земле меньше не становится. Значит, отсюда путь есть, это главное, что сейчас интересовало Стаса. Естественно, подтвердил управляющий, только вот для этого надо не только в грехах своих раскаяться, тут ведь каждый вопит о прощении и раскаянии в первый же день, как поймет, куда попал. Нет, тут нужно понять, что тебя сюда привело, и вытравить из души все, что этому поспособствовало, а это, поверьте, не так уж и просто. Но разве для этого нужно так истязаться над людьми? Вот этого Стас не понимал, да и как понять, молодой человек, знаете, почему ад так жесток? Да потому, что где-то там, на земле, одни люди хотят жить лучше других, некоторые для этого усиленно работают, и речь не о них, зато вот другие, готовы идти на все, чтобы жить лучше соседа, любым способом. И вот тут таких большинство. Вот поэтому ад так жесток, тут невозможно устроиться лучше другого, тут нет смысла искать для себя лучшие доли, можно лишь нести свой тяжелый крест и думать о том, что тебя сюда привело. Но если тут появится возможность хоть как-то облегчить свое существование, найдутся те, кто захочет этой возможностью воспользоваться, и тогда это будет уже не ад. Я ответил на ваш вопрос, Стас неохотно кивнул. Ну, тогда экскурсия закончена, жестко и безапелляционно заявил управляющий, садитесь в свою лодочку и плывите отсюда. А вот с этим Стас был в корне не согласен. Да, это был ад, да в чем-то этот управляющий прав, но разве только для того Бог дал им возможность приплыть сюда, чтобы, едва найдя кого-то, удрать, поджавши хвост. И пусть это место предназначено для искупления грехов и осознания тех пороков, что тебя сюда привели, но есть же еще и банальное сострадание. И кто сказал, что даже в аду нельзя совершать добрых дел, напоить того же страждущего, своим примером показывая ему, что в этом мире есть еще что-то кроме ненависти, злости, стяжательства. Вот с этими мыслями и обратился он к человеку в костюме. «Добрые дела, говорите?» Спокойно и даже холодно ответил он. «Добрые дела – это хорошо, но только, если это они действительно добрые, тогда позвольте мне помочь этой девушке напоить тех, кто работает на ближайшем руднике. Думаю, это не займет много времени». «Нет», – сказал, как отрезал управляющий. «Но почему?» – опешил Стас. «Вы же только что сказали, что сделать доброе дело – это хорошо. Хорошее дело – это, конечно, замечательно», – глядя в глаза Стасу начал тот. «Только вот что вы называете хорошим делом, отнести бочонок, поддавшись милым чарам этой обаятельной девочки, а вы случайно не в курсе, почему это прелестное создание оказалось тут в аду? Она вам не рассказывала, и откуда вам знать, что делая вот это хорошее дело вы не добавите ей еще полгода-год в этом?» Тут он замолчал, обводя взглядом местность, в непривлекательном месте. «Что тут плохого, чтобы отнести воду тем, кто в ней нуждается?» Стас сдаваться не собирался. «Да я понимаю, что это ад, и даже понимаю, что люди, оказавшиеся здесь, этого заслужили. Но неужели только сострадание, это так страшно? Неужели, поделившись с кем-то водой, я должен навлечь на него беду? Разве то, что эти люди хлебнут немного воды, это преступление?» Поделившись водой, управляющего, похоже, этот разговор забавлял. На его лице даже заиграла гаденькая такая улыбка. «А нет, что вы, вот только она думает не о людях, а только о своем избраннике. А побольше воды у вас попросила, чтобы те, кто с ним работает, не возненавидели его за то, что водичка достанется только ему. Но нести ее, предлагает она вам, заметьте, не сама. Что-то мне это напоминает, да». И тут управляющий заглянул за спину Стаса, где пряталась Анна. Стас обернулся. Видимо, в словах управляющего была какая-то логика, раз девушка отступила на шаг и уперлась взглядом в землю. А впрочем, с той же ехидной улыбкой продолжил он: «Если хотите, несите. Что это действительно я вас отговариваю от столь благородного дела?» Последние слова он выделил так, что сомнений не оставалось. Его предупреждение о наказании не пустой звук, что бы это ни означало. «Можно я сама отнесу эту воду?» Во взгляде Анны на Стаса была мольба. «А если она сама отнесет воду?» – спросил Стас, повернувшись к управляющему. «Если сама, что ж, пускай, вы отдаете ей эту воду?» И он кивнул на бочонок. «Да, что ж», – довольно произнес тот, – «вот вы и сделали свое, без сомнения, доброе дело, и теперь смело можете плыть домой». Но Стас спешить не собирался, доверять этому типу он не мог, да и не хотел, поэтому аккуратно произнес: «С вашего позволения я все же останусь, кажется, время моей экскурсии там наверху никем не ограничено». «Право ваше», — не стал спорить с ним управляющий и посмотрел на Анну. «Ну, бочонок ваш». Девушка обхватила бочку руками и подняла. Да, ей удалось это сделать, ведь бочка была полупустой, но идти с ней было явно выше ее сил. Едва сделав пару шагов, Анна опустила свою ношу на землю, едва не разбив от резкого движения вниз. Стас тут же устремился к ней: «Давай я отолью немного». «Нет», — тут же вмешался управляющий, — «воду вы ей отдали, и если она не может ее нести, пусть выливает прямо здесь. А вот уж хватит ли того, что останется тем, кому она ее принесет, это уже будет на ее совести». Девушка растерянно посмотрела на Стаса. Стас и сам немного растерялся. Что он мог сделать в этом чуждом ему мире? Да он хотел ей помочь, очень хотел, но нести бочонок он не мог, сумка непередаваема, тогда что? Мысль, как изменить ситуацию, пришла вместе с мыслью о сумке. Он вытащил веревку, с которой никогда не расставался, и быстрыми движениями начал делать перевязь к бочке. Управляющему это, похоже, не очень-то пришлось по душе, но, видимо, не найдя к чему придраться, он молча смотрел за действиями Стаса. А тот между тем сделал из веревки хомут, что можно было перекинуть через голову и закрепить бочонок на спине. Как известно, туристы, даже женщины, носят в своих рюкзаках достаточно большой вес и на довольно приличные расстояния, а все благодаря тому, что правильное распределение веса позволяет задействовать при такой переноске тяжести только ноги, ну и немного плечевой пояс. Закончив, он водрузил эту ношу на плечи Анны. Предложи кто-то этой девушке тащить столь тяжелую ношу в прошлой жизни, она не стала бы пытаться. Напротив, скорее всего, обиделась даже на сам факт того, что кто-то решил, что такая хрупкая и нежная, да только это была не та прошлая жизнь, а в бочонке была вода, много воды, и здесь она была едва ли не ценнее золота. Анна неуверенно сделала первый шаг, второй, и пошла. Да ей было тяжело, да ее пошатывало под таким весом, но она все же шла, и это была их маленькая победа. Правда, пройти предстояло Анне далеко не несколько шагов. Глава 4. Управляющему все это, похоже, не очень-то и нравилось, но хмыкнув, он с выражением «ну что же», попытайся двинулся вслед за девушкой. Стас также направился следом. Этому щеголю в костюме он не доверял, да и в то, что Анна сможет донести бочонок без остановок, не верил. Кто-то же должен помогать ей спускать бочонок со спины и подавать обратно. Первые метров 100 Анна прошла без приключений. Но вот девушка вскрикнула, немного поджала ногу, и едва не потеряв равновесие, на секунду остановилась. Стас рванулся к ней, но рука управляющего тут же преградила ему путь. Сама, только сама. Это вам не дом благородных девиц и не курорт, это ад, и тут не бывает все просто. Решишь ей помочь, и я с удовольствием превращу эту воду в песок. Ну, ты и сволочь, буквально выплюнул ему в лицо Стас. Он ни секунды не сомневался, что этому чудовищу в костюме все происходящее приносит удовольствие. И где только набирали таких вот управляющих, а, впрочем, чему уж тут было удивляться, вокруг был ад. Сволочь, управляющий приподнял бровь, это потому что здесь что-то не по-вашему, испытываете сострадание и желаете поделиться им с ближним, а злой дядя мешает. Кулаки Стаса непроизвольно сжались, а этот урод продолжал. Вот только я тут выполняю свою работу, да страшную, и совершенно неблагодарную, и выполняю ее зачастую за тех, кто не замечал, не хотел замечать, во что вырастают их дети. Желаете побыть ей нянькой? Поздно, это надо было делать раньше, и не вам, а теперь не мешайтесь. С этими словами он развернулся и зашагал следом за Анной, за которой теперь оставались кровавые следы от левой ступни. Еще метров через 200 появились порезы и на правой ноге. Нести такой вес было само по себе тяжело, почти невозможно, а уж ступать аккуратно и подавно. И все же она шла. Вдали уже показался тот самый рудник, столь же серая и безрадостная площадка метров 200 в поперечнике, где у каменной стены люди долбили камень и вручную стаскивали его на другой конец рудника, складывая в кучи. Ей оставалось пройти еще метров 500, когда камень предательски вывернулся из-под ноги девушки, и та, потеряв равновесие, начала падать на бок. Это конец мелькнула мыслью Стаса, когда он увидел, что бочка летит на небольшой каменный уступ, сейчас упадет и расколется. И все, что было сделано до этого, весь этот путь он зря. Бочка треснет, а вода, столь бесценная тут вода, просто впитается в песок в каких-то несколько сотнях метрах от тех, кому она предназначена. Видимо, поняла это и девушка, в последний момент сунувшая руку между бочкой и камнем. Раздался отчетливый хруст, заглушенный криком. Стас снова рванулся вперед и снова оказался в плену стискивающих его оков. Ох, как же он сейчас про себя матерился, как крыл матом этот мир, этого надменного управляющего, как ненавидел себя за свою беспомощность, но вот только сделать он ничего не мог. А, впрочем, мог. Скосив глаза в вышину, он воззвал к Богу, воззвал с одним только вопросом, как такое могло твориться в его мире, и как он может смотреть на это. Бог, как всегда, не ответил, а Анна между тем вставала. Это было почти невозможно, на это смотреть было даже больно, но она вставала, зажав зубами лямку веревки, опираясь на единственную целую руку, морщась от боли и напряжения, она все же пыталась подняться. И она встала, и встав, оглянулась на управляющего, но теперь в ее взгляде не было ни страха, ни робости, там был лишь вызов. И она пошла, снова пошла к своей цели. Меж тем работа на руднике прекратилась, теперь все смотрели на приближающуюся процессию. Некоторые узники ада попытались подойти к кромке вала, обозначавшего территорию рудника, но на их пути тут же выросли 4 надзирателя. Впрочем, помахивая кнутами, они в полоборота тоже с интересом следили за продвижением девушки. И она дошла. Едва Анна приблизилась к валу, Стас таки обогнал управляющего и его свиту из 2 амбалов, и помог Анне спустить бочонок. Прокушенная до крови губа и изможденное лицо, но все же она улыбалась. Она дошла, она смогла это сделать. Из толпы выдвинулась фигура стройного, хоть и худого человека. Даже впалые скулы и серые от пыли кожи не могли скрыть того, что когда-то он был красив. Быстро, смотря только на Анну, он подошел к краю карьера вплотную к четверке охраны и застыл, не смея сделать дальше и шагу. «Я принесла воду», – прошептала девушка, обращаясь только к нему, – «иди, пей». Стас не удивился бы, если бы кто-то из чертей, как их тут называли, огрел бы мужчину кнутом. Но нет, управляющий кивком показал им отойти, и те нехотя отступили в сторону. Стас достал из сумки заранее прихваченную кружку и, вынув пробку, аккуратно наклонил бочку. Едва в кружку потекла вода, все вокруг пришло в движение. Те, кто тут работал, не могли не видеть, что бочка полна минимум наполовину, и потянулись к вожделенной влаге. Шли озираясь, то на управляющего, то на охранников, а те лишь надменно провожали их взглядом. Почувствовав, что мешать им никто не собирается, узники ускорили шаг. Мужчина оказался рядом с Анной первым, и лишь мельком глянув на Стаса, приник к кружке. Этот пил быстро и жадно. «Клим, нам оставь», — донеслось из надвигающейся толпы. Допив, Клим протянул кружку обратно Анне, налей остальным. «Ну, еще кружечку, тут же много, я же ее тебе несла», — девушка буквально молила парня. «Нет», — он резко отошел в сторону, и тогда вперед ринулась толпа. Стас видел лица этих людей, видел их страх не успеть, стремление быть первым, кто доберется до воды. Они, казалось, готовы были снести их с Анной, лишь бы не упустить свой шанс. И это было страшно. Страшно из-за того животного блеска в глазах, в выражении лиц, жадно протянутых рук. Стас мельком глянул на управляющего, но тот эту толпу явно не собирался останавливать. Напротив, вся его поза, взгляд, говорили о том: «Вот смотри, это ради них ты призывал меня к милосердию?» «Стойте!» Стас выступил вперед, закрывая девушку собой. «Что же вы как звери? Она же для вас ее несла. Да она же сама весит меньше этого бочонка, а смогла, донесла. Ноги в кровь разбила, руку сломала, чтобы бочку не разбить. А вы же растоптать ее готовы.